Иркутский тракт до самого востока. И как-то раз по этому пути машина ЗИС, кружённая бензином, решила 130-й обойти. Машина ЗИС, кружённая бензином, решила 130-й обойти. А 130-й был гружен снарядом, вела машину девушка-шофер. Не жми на газ, не жги бензин напрасно, сильней у 130-го мотор. Не жми на газ, не жги бензин напрасно, сильней у 130-го мотор. До поворота, не смея путь друг другу уступить, а по краям обрывы до болота, и стрелочка уже на соточке лежит, а по краям обрывы до болота, и стрелочка уже на соточке лежит. Кто победит в опасной этой гонке? Вот радуется девушка уже. Еще чуть-чуть, вот-вот она обгонит упрямый ЗИС на этом вираже. Еще чуть-чуть, вот-вот она обгонит упрямый ЗИС на этом вираже. Врезался он в ЗИС. Навеки ты уснула за баранкой. Зачем так было резко тормозить? Навеки ты уснула за баранкой. Зачем так было резко тормозить?